и массой, которая требовала неосуществимого. Немногие ясно понимали события. В 1521 году Дон Падилья проиграл сражение. Участь Падилья была наперед решена, он был казнен. Бесспорно, это одно из прекрасных лиц испанской истории, один из лучших представителей средневековой Испании. Реформация. Мархайнике. Geschichte der Deutsche Reformation. Книга его, лишенная драматического интереса, содержит очень хорошее изложение догматической стороны истории реформации. Из новейших сочинений самая знаменитая и полезная – книга Ранке «Geschichte der Deutsche Reformation». 5 томов, 6-й том содержит дополнение и приложение. Ранке не довольствовался трудами своих предшественников и изданиями материалов, он тщательно изучил памятники во Франции и Бельгии. Вследствие того, он представил самую полную картину реформации, какая у нас есть до сих пор. Есть еще «Histoire de la Réformation d'Aubigne» – добросовестная книга, но с ограниченным взглядом, с явным пристрастием против католицизма. Грановский здесь широко пользуется фактическим материалом, архивными данными книги Ранке «История Германии в эпоху Реформации». Однако трактовка событий, оценка исторических личностей, выводы в целом ряде случаев отличаются от положений, высказанных Ранке. В одном из своих первых курсов по новой истории, характеризуя книгу Ранке, Грановский писал, что в ней нет глубокого понимания Реформации со всемирной исторической точки зрения. В начале 50-х годов он говорил, главное достоинство Ранке заключается в превосходной исторической критике. Ранке непосредственно обращается к самым источникам и даже первоначальные из них подвергает анализу и ставит их на степень верования. Далее Ранке пользуется по преимуществу многочисленными документами, хранящимися в западных библиотеках и большей частью рукописными. Его история реформации вся почти состоит из таких документов. Так же, как Нибур, он очень много опускает, предполагая дела известными, и мастерски умеет пользоваться одним каким-нибудь малейшим обстоятельством, чтобы им объяснить целое происшествие, которое казалось прежде необъяснимым. Это иногда заставляет автора впадать в ошибки. Таково, например, его стремление возводить мелкие обязательства в важнейшие события. Мы видели, какое движение совершалось в умах до начала реформации. Схоластика, как наука, подверглась нападению со стороны гуманистов. Но дело шло не об одной науке, а о целой системе политической и церковной жизни. Никогда еще папство не выставляло таких притязаний и надменных теорий, как в это время. Богословы выставляли права папы выше всего. Принимая юридическую формулу, они ставили следующий вопрос: есть ли возможность апелляции от папы к Богу? И решали его отрицательно. Иоанн Торквемада в конце 15-го столетия выставляет следующее мнение: если бы не было папы, и Святое Писание не имело бы такой силы. Здесь ошибка. Иоанн Торквемада умер в 1468 году. К концу 15 века, как отмечено и на полях студенческой рукописи, относится деятельность Томаса Торквемады. Томас Торквемада – доминиканец, в 1481 году глава Испанской инквизиции. Другой богослов, знаменитый кардинал Каэтан Фома из Гаэты, учил, что в случае порочности папы церковь имеет право только молиться о его исправлении, но не роптать. Одним словом, прежние смелые теории, высказанные на соборах, устранены из богословских учений. Но оппозиции было много. С одной стороны, светские государи недовольны были вмешательством пап. Конечно, это вмешательство ограничивалось только денежными мерами и финансовыми сборами. Государи с неудовольствием допускали это влияние пап на такое могущественное сословие в средине государства, каково было духовенство. С другой стороны, народ жаловался на эти тяжелые сборы огромного количества денег, выходившего из каждого государства в Рим. жаловался на назначение в духовные должности иноплеменников,